председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чун Ын, руководитель соревнованиями частей специального назначения Корейской Народной Армии по десантированию и уничтожению условных объектов 2017. В соревнованиях принимали участие батальон специального назначения войсковой части номер 525 Корейской Народной Армии, 4-я ударная группировка 5-го отдельного отряда войсковой части номер 2625 при крупном соединении номер 630 Корейской Народной Армии, 2-я ударная группировка 1-го отдельного отряда войсковой части номер 252 военно-морских сил Корейской Народной Армии и 1-я ударная группировка 1-го отдельного отряда войсковой части номер 323 военно-воздушных и противовоздушных войск Корейской Народной Армии. Также были задействованы легкие транспортные самолеты и вооруженные вертолеты военно-воздушных и противовоздушных войск Корейской Народной Армии. На наблюдательном пункте Ким Чун Ын прослушал программу соревнований и отдал приказ начать их. В воздушном пространстве над полем соревнований появились легкие транспортные самолеты, летающие на максимально низкой высоте. Они молниеносно перебрасывали спецназовцев. Широкой улыбкой на лице Ким Чун Ын отметил: «Умело приземляются спецназовцы. Молодцы, какие они смелые. Вижу, что командиры ударных группировок и пилоты при тесном содействии правильно выбрали место, высоту и время десантирования. Это показывает, что они серьезно изучали объекты противника на основе данных разведки», — с радостью сказал он. «Смотря как действуют отважные спецназовцы, которые беспощадно уничтожают объекты противника, умело адаптируясь к местным условиям», — Ким Чун Ын сказал с большой радостью. «Правильно принимают решения командиры. Спецназовцы выполняют свои боевые задачи самостоятельно и инициативно. Кажется, что я вижу смелых тигров, хозяйничающих в горах Южной Кореи». Ким Чун Ын посмотрел, как стреляют из автоматов бойцы батальона специального назначения войсковой части номер 525 Корейской Народной Армии. Он сказал: «Стреляют так метко, как будто у пули есть глаза. Стреляют без промаха. Просто молодцы». Соревнования продолжал верховный главнокомандующий. Прошли успешно в преддверии 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена. Это есть подарок Ким Ир Сену от верной ему могучей Пектусанской революционной армии. Ведь Ким Ир Сен сделал все возможное для усовершенствования боеготовности Народной Армии, наставляя, что народноармейцы и вас не должны думать об объединении Родины и пролить больше пота в учениях. С чувством указывал Ким Чун Ын. Высший руководитель Ким Чун Ын на память вручил бинокль и автомат батальону специального назначения войсковой части номер 525 Корейской Народной Армии, который занял первое место в соревнованиях, и на память сфотографировался с их участниками.